Анархист. Жил на свете анархист, красил бороду и щеки, ездил к немке в тереоки и при этом был садист. Вдоль затылка жались складки на багровой полосе, ел за двух, носил перчатки, словом, делал то, что все. Раз на вечере Попович, молодой идеалист, обратился. «Петр Петрович, отчего вы анархист?» Петр Петрович поднял брови и, багровый как бурак, оборвал на полуслове: «Вы невежда и дурак!»